Глава 15. Ника. Я открываю глаза, смотрю на солнечных зайчиков, бегающих по стене. Странно, что я не закрыла шторы. Обычно закрываю. У меня солнечная сторона, и по утрам она у меня будет. А сегодня, насколько я помню, воскресенье. И я хотела подольше поспать. Вот только голова немного побаливает. И во рту странный вкус. А в теле какое-то незнакомое ощущение. Легкий, приятный трепет. Хочется медленно тянуться, чувствуя каждую клеточку, и выгибаться, как кошка, подставляя кожу ласковому осеннему солнышку. Я сбрасываю одеяло, потягиваюсь. Пижамная майка задирается, и мне так приятно, еле ощутимое прикосновение теплых лучей. Мой взгляд падает на стул и натыкается на платье, в котором я вчера была на свадьбе. «Свадьба!» Осеняет меня, и я резко сажусь в кровати. «Костя!» Я снова падаю назад и накрываюсь с головой одеялом. В голове мелькают картинки вчерашнего вечера. Мы целуемся. Я у него на коленях. Он шепчет мне на ухо страшные непристойности. А я... Я полностью слетела с катушек и сошла с ума. Мне хотелось, чтобы он сделал со мной все, о чем говорил. Очень хотелось. И он уже почти... Он целовал мою шею, трогал мою грудь. Его нетерпеливые пальцы были у меня под платьем, и они уже подбирались к... Я очень хотела продолжения. Я вся пылала, в ушах гулко стучал пульс, кожа плавилась и сладко ныла от его прикосновений, а перед глазами были только его гипнотизирующие желто-зеленые глаза с угольно-черными зрачками. Глаза жаждущего зверя. Я реально была готова на все. Но эти три болтушки, Яна, Соня и Юля, все время нам мешали. Что им жалко было, что ли? Почему они просто не оставили нас в покое и не дали продолжить это восхитительное... Мои ладони скользят по бедрам, поднимаются выше, забираются под пижаму, гладят живот, подбираются к груди. Я касаюсь своих сосков и вздрагиваю от острого, пронзительного ощущения. А ведь когда-то Костя их целовал. В тот раз, когда мы после дня рождения Юльки оказались в подсобке бара, я тогда чуть не потеряла сознание от шока. Я не понимала, что со мной происходит и что я чувствую. Сейчас я понимаю. Это сексуальное возбуждение. Нереально сильное, острое, невыносимое. Мощной лавиной, сносящее все разумные доводы и заставляющее творить безумные глупости. Но, похоже, вчера я ничего такого не натворила. Как я оказалась дома? Почему я ничего не помню? Ответ очевиден. Я пила не компот. Это было что-то покрепче. И как хорошо, что я не полностью сошла с ума, не потеряла контроль. И спасибо девчонкам, что не дали Костику сделать со мной всякое. Наверное, это они отправили меня домой с водителем Варлама. Скорее всего, так и было. Я сползаю с кровати. Сонная, бреду на кухню, чтобы выпить воды. И как вкопанная замираю на пороге. «Мамочки!» — срывается с моих губ, потому что на моем небольшом кухонном диванчике умостился кот. То есть Костя, с которым я вчера... Он реально похож на кота. Лежит в какой-то нечеловеческой позе, голова на подлокотнике, одна нога прижата к животу, вторая вытянута и откинута в сторону. Передняя лапа, то есть рука, свисает на пол. Он вроде как свернулся клубочком на диване, который ему явно мал, но в то же время разбросал конечности по всей кухне. У нас с бабушкой был кот Васька. Так вот, он любил спать в точно такой же позе, в маленькой корзинке, в которую давно не помещался, и с такой же отрешенно-блаженной мордочкой. Я бегу за халатом и быстро возвращаюсь, таращусь на него. Он одет. Я проснулась одна в своей постели, в пижаме. Между нами ничего не было. Точно. Видимо, Костя просто проводил меня домой и уснул. Я замечаю на полу опрокинутый стакан и небольшую лужицу воды. Похоже, он хотел попить и свалился замертво, не удержав в руках стакан. Он-то выпил побольше моего, и не только тот странный компот. Я не знаю, что делать. Разбудить его? Оставить спать? О, идея. Я сварю кофе и начну готовить завтрак, и он сам проснется. Я ставлю турку на плиту, кладу хлеб в тостер, гремлю посудой, хлопаю дверцами шкафчиков. Кот коту хоть бы хны. Он безмятежно дрыхнет, раскинувшись на диване. Только позу сменил. Запах кофе будоражит. Я наливаю его в кружку и сижу, пью. Разглядываю своего незваного гостя. Он такой хорошенький. Положил лапку под голову, причмокивает во сне губами. Так и хочется почесать ему за ушком и погладить животик. И запустить руку в его густую шевелюру, как я делала вчера, когда он целовал мою шею, и его губы сползали все ниже и ниже. В груди снова зажигается трепещущее пламя, полыхает на вершинках. Опускается ниже, прямо туда. Это оно, сексуальное возбуждение. Меня даже не ласкают нетерпеливые пальцы и горячие губы. Я просто смотрю на спящего мужчину и чувствую, что хочу. Это безумие. Это все наглый мартовский котяра с его похотью. Наполнил мою кухню своими развратными флюидами. Надо это немедленно остановить. Я же не собираюсь. Надо разбудить и выставить за дверь этого слишком соблазнительного кота. Костя срывается с моих губ. Я присаживаюсь рядом и опускаю руку ему на плечо. Легонько постукиваю. «Костя!» Произношу уже громче. Он издает какой-то хриплый звук, переворачивается на спину, но глаза не открывает. Вместо этого он берет мою руку и кладет ее себе на... Да, прямо туда. Я чувствую, как под моей ладонью быстро и угрожающе набухает огромный и твердый... Мамочки. Я пугаюсь и пытаюсь высвободить руку, но кот сжимает ее крепко, а его хвост стал просто железным и как будто даже прорывается сквозь брюки. Его вторая ладонь ложится мне на шею. Он как будто наклоняет меня вниз. Что он делает вообще?